Вроде бы турецкий султан должен знать французский. В крайнем случае, переведут. И как правильно обращаться к повелителю правоверных? Не мудрствуя лукаво, Саша спросил в очередном письме у дяди Кости, который должен был изучить вопрос. «Ваше Величество, полагаю», — ответил Константин Николаевич, «а что у тебя за дело к султану?» И Саша сел сочинять письмо. «Сире», — начал он, и продолжил пока по-русски. «Ибо черновик, я встретил удивительную девушку. Ей 16 лет, и она служит фрейлиной у моей матушки. У нее белокурые волосы, лучистые серые глаза и тонкий стан. Она свободно говорит и пишет на трех языках – русском, немецком и французском. Она цитирует наизусть старинные немецкие баллады и средневековые итальянские поэмы. Она знает, кто такой Алишер Навай. Она дочь нашего знаменитого поэта Василия Жуковского, Александра Васильевна Жуковская. К сожалению, в России до сих пор много значит не личные достоинства человека, а его происхождение, и поэты не равны царям. Эта девушка – внучка пленной турчанки Сальхи, захваченной русской армией при штурме крепости Бендеры в 1770 году. Но я смотрю на нее и думаю, что такая девушка просто не может не быть принцессой. Сир, я прошу вашей помощи. Не осталось ли в архивах Османской империи каких-либо документов о Сальхе? Известно, что она была захвачена в плен вместе со своей сестрой Фатьмой. Сальхе было 16, а Фатьме 11. К сожалению, Фатьма вскоре умерла, зато Сальха дала жизнь нашему знаменитому поэту и воспитателю моего отца. Есть семейная легенда, что обе пленницы были из сирали бендерского паши. Можно ли это проверить, ваш великий князь Александр Александрович? Саша перечитал, вздохнул и сел на французский перевод. Не то, чтобы совсем не получилось. Черновик был готов, но лучше бы его кому-нибудь показать, прежде, чем отправить. Поймать Никсу без Рихтера оказалось задачей не совсем тривиальной, но, наконец, это удалось. Собственно, дело было во время одной велопрогулки, когда Рихтер отстал, жалея свою пугливую лошадь. Они спешились возле одного из китайских мостов. «Никса, слушай, можешь найти для меня пару часов наедине, без Рихтера, говори», — пожал плечами брат. «Мне нужно помочь перевести одно письмо на французский, так что хорошо бы иметь под рукой стол, стул и письменные принадлежности. А Жуковская, она не знает французский, о ней и речь». «Да, ладно». Неизвестно, куда делся Никса вдруг гувернер, однако вечером они оказались в комнатах цесаревича без лишних свидетелей. Горели масляные карсельские светильники на столе, у зеркала на камине и в люстре под потолком, цветочный аромат разносился по комнате, плыли куда-то лошади и собака на картине в овальной раме, клубилось небо над скалами на горных пейзажах, тикали настенные часы, а за окном тонкие ветви деревьев расчертили послезакатное зеленоватое небо. Они сели на синий кожаный диван за стол с синей лампой. Саша достал из кармана и протянул Никсе свой черновик. «Однако», — проговорил брат, — «действительно настолько серьезно? Ну, как сказать? Честно говоря, зная тебя, не поверил. Она что, хорошо умеет брать интегралы?» Саша хмыкнул. «Не проверял. Хотя я бы не удивился. Папа никогда не позволит тебе на ней жениться. Ты очень забегаешь вперед». «Да, так в чем дело? Меня просто бесит тот факт, что человека можно презирать за то, что у нее бабка, турецкая пленница. По-моему, за это надо прощения попросить». Никса приподнял брови и слегка улыбнулся. «Кстати, а кому письмо?» «Турецкому султану, естественно. Какой еще сир может помочь с архивом Османской империи?» «Я так и подумал, но решил уточнить. Я, в общем, не сомневаюсь в твоей способности доконать турецкого султана. Ты лучше грамотности стиль посмотри. Ну, что, ты здорово продвинулся меньше, чем за год. Почти без ошибок. Почти», — Никса взял карандаш и исправил пару мест. «Спасибо», — сказал Саша. «Найдешь способ ему передать? Это вообще элементарно. Кстати, не понимаю, почему мы так себя ограничиваем. Немецкие принцессы прекрасны, конечно. Например, если на Тину Эльденбургскую посмотреть. Но есть же дочки властителя Поднебесной, с маленькими ножками, маленькой грудью и губками, подобными лепесткам пиона, умеющие писать кисточкой на шелке тысячи замысловатых иероглифов. Есть изящные дочери микадов кимоно, расписанными цветами лотоса, с разноцветными нижними юбками, воспетыми Мурасаки Сикибу, под бумажными малиновыми зонтиками, с высокими прическами, где в копне черных волос, среди шпилек из золота и нефрита, можно спрятать кинжал для защиты чести. Саша уже хотел упомянуть про чайную церемонию и икебану, в которых тоже понимают прекрасные японки, но брат перебил. Воспетыми кем? Мурасаки Сикибу. Это японская писательница, 11-го, кажется, века от Рождества Христова. Но они варвары. Возмутился Никса. Народ, в 11 веке давший миру писательниц, согласись, как бы не совсем варвары. У нас были писательницы в 11 веке, крыть брату было нечем. Еще немного и ты к негритянкам перейдешь. Прекрасные дочери Эфиопии и Алжира. Я бы перешел, да царь Соломон уже сказал все до меня. Как там о царице Савской? Черная, но красиво, как шатры кидарские, как завесы Соломоновы. На всех картинах царица Савская белая, заметил Никса. Художники были расисты, или не знали текст, или Суламиф из песни песни и царица Сабы, разные женщины. Кстати, эфиопские евреи Фалаша, которые считают себя потомками царя Соломона и царицы Савской, вполне себе черные. Никса подпер подбородок кулаком и посмотрел насмешливо. Сейчас о еврейках речь пойдет, ну, как мой грешный язык может коснуться небесной красоты Богоматери и учениц Христа. У себя Саша переписал письмо султану на чистовик, вложил в конверт, запечатал и положил в другой конверт вместе с письмом дяди Кости. Письмо султану личное, приписал он Константину Николаевичу, но не особенно секретное, оно касается происхождения Александры Васильевны Жуковской и написано так, что никак не сможет ухудшить отношения между нашими странами, только улучшить. В самом конце апреля приехал профессор Николай Иванович Пирогов. Знаменитый хирург служил попечителем Киевского учебного округа, однако медицины не оставлял и дважды в неделю принимал больных, не беря за это денег и оплачивая лекарства из своего кармана. Так что в его приемной всегда стояла толпа бедняков с небольшой примесью публики более состоятельной, но готовой терпеть простолюдинов ради Пирогова. Признаться, Саша побаивался этого визита. Неугомонный Пирогов всегда резал правду матку, не любил терять времени и мог совершенно спокойно, не прощаясь, уйти со светского приема, если считал его бесполезным. Поэтому Саша встретил гостя у дверей покоев Никсы вместе с лакеем, и подумывал, не принять ли у профессора пальто, или это слишком. Пирогов избавил его от тяжелого выбора, явившись по случаю теплой погоды вообще без шинели, но не в положенном ему по чину генеральском мундире, а в поношенном рыжеватом сюртуке и видавших виды сапогах. Профессор был невысок, обладал обширной лысиной, полностью открывавшей макушку, редкими волосами, зачесанными на виски, выпирающим бритым подбородком и усами с бакенбардами по здешней моде. Лоб пересекала пара тонких горизонтальных морщин, а из-под надбровных дуг остро и сосредоточенно пылали глаза. «Ваше императорское высочество», — сказал гость, и вполне прилично поклонился. «Я прежде всего должен извиниться, любезнейший Николай Иванович», — сказал Саша. Профессор посмотрел с некоторым удивлением. «Я оторвал вас от больных и вашей службы и заставил ехать за 1000 с лишним верст ради моего брата. И я ужасно рад, что вы согласились». И он заключил Пирогова в объятия, для чего ему пришлось несколько нагнуться. 14-летний Саша был выше почти 50-летнего хирурга. «Ну, как я мог отказаться?» — с чувством сказал гость. «За кого вы меня принимаете, ваше высочество? Не поехать к спасителю моего ученика?» Саша усмехнулся. «Прекрасно, что вы цените во мне именно это. Ну, где больной?» — спросил профессор, прервав затянувшийся обмен любезностями. Лакей распахнул двери, и они вошли в покой Никсы. Брат сидел за столом, покрытым синей бархатной скатертью, и ответил кивком головы на поклон врача. «Мне остаться?» – спросил Саша. «Да, Саш», – ответил Никса, – «останься». И стал расстегивать ворот гусарской курточки. Профессор сел напротив. «Любезные читатели, если вам понравилось, не забудьте подписаться и поставить лайк. За каждые 200 лайков или 100 наград, дополнительная прода. Обнимаю всех мысленно. Ваш преданный автор, Олег Волховский». Глава 5. Пожалуй, стало хуже, язвы потемнели и увеличились в размерах, и чешуек прибавилось. Профессор смотрел на воспаление, даже не дотрагиваясь до ран. «По крайней мере, диагноз верен», — заключил он, — «так что должно помочь», — и выписал рецепт на клочке бумаги. «Можно?» — спросил Саша, и потянулся за рецептом. Пирогов усмехнулся и пожал плечами. Рецепт был написан малопонятным медицинским почерком. Саша поискал вызубренное со школьной скамьи слово «хадраргирум», но сдался. Зато присутствовало нечто, начинающиеся на «С». «Николай Иванович, это ведь дихлорид ртути?» – спросил он. Профессор перестал усмехаться. «Да, дихлористая ртуть», – сказал он. «До меня дошел слух, что вы выписали из Гейдельберга химическую энциклопедию». «Господи!» – воскликнул Саша. «Я что, в аквариуме живу? Просто мы с Дмитрием Ивановичем знакомы», – сказал хирург. «Он восторженно о вас отзывался». «Лестно», – сказал Саша. «Но я не в лесте сейчас нуждаюсь. Я, признаться, испугался. Я ведь знаю, и что такое хлор, и что такое ртуть». «Не волнуйтесь, ваше высочество», — улыбнулся Пирогов. «Это просто мазь, наружная. Каламель вообще внутрь дают». «Каламель?» — переспросил Саша. «Однохлористая ртуть. Еще ее называют сладкой ртутью, потому что в таблетки добавляют сахар». «Таблетки есть?» «Конечно, синие таблетки или синие массы». «Николай Иванович, а известно, что это яд?» — поинтересовался Саша. «Разумеется, ваше высочество, медицина широко использует яды. Знаете, в 16 веке в Гейдельбергском университете медицинский факультет со всех врачей требовал клятву не назначать препараты ртути. Но, спустя век, это правило отменили, потому что другого ничего нет». «Понимаю», — вздохнул Саша. Тем временем Никса передал рецепт лакею и приказал принести кофе. Чашечки прибыли, ложки звякнули на блюдцах, и Пирогов полез в сахарницу прямо пальцами. Глаза Никсы выразили смесь ужаса и отвращения, он слегка побледнел, но смолчал. «В общем, кролик был очень хорошо воспитан. А вы пробовали лекарства из плесени?» «Как ни в чем не бывало», — поинтересовался Саша. «Наслышан», — сказал Пирогов. «Уж, кто мне только не писал про этот ваш грибок пенициллу. Он не работает, Александр Александрович. Вообще никакой реакции у больных золотухой. Не может быть, увы. Может быть, это не тот вид, это же род пенициллу. Да, там несколько видов, но я попробовал все. Может быть, что-то не то делаем», — сказал Саша. «Не так применяем», — Пирогов пожал плечами. «А может быть, ты просто ошибся?» — вмешался Никса. «Как с Шамилем?» «С Шамилем?» — переспросил профессор. «Саша предсказывал, что Шамиль будет пленен», — пояснил Никса. «А он ушел из видения». «Война с Шамилем не кончилась», — возразил Саша. «Вот, если убьют, тогда точно не возьмут в плен. И война с туберкулезом не кончилась». «Николай Иванович, вы плесень только против золотухи пытались использовать?» «Да», — кивнул Пирогов. «Если это настоящий пенициллин, он должен работать против нагноения ран, воспаления легких, ангин, дифтерии, скарлатины, возможно, холеры, сибирской язвы и чумы». «Панацея», — усмехнулся гость. «Не панацея», — возразил Саша. «В последних трех я не уверен, но стоит попробовать». «Хорошо», — вздохнул Пирогов, и во вздохе послышалось: «только ради вас. И надо использовать двойной слепой метод», — заметил Саша. «Ох», — сказал Николай Иванович, и потянулся за булочкой. «Нет, я все понимаю», — добавил он. «Важно, конечно, исключить эффект плацебо, но это так громоздко. Основная группа пациентов, контрольная группа пациентов, и даже врач не знает, что он дает. Так можно с морскими свинками, но не с людьми». «Понимаю», — серьезно сказал Саша. «Люди, конечно, не такие милейшие существа, разные бывают». Профессор усмехнулся. «Хорошо, по мере возможности. Ваши идеи впечатляют, конечно, и иногда работают. С теми же свинками и с золотухой. Это переворот в науке, и сделали его вы. Я рядом постоял», — скромно возразил Саша. «Сделал склифосовский и моя питерская команда». «Излишняя скромность, тоже лицемерие», — сказал Пирогов. «Николай Васильевич мне писал, что все идеи ваши». «Идей мало», — заметил Саша. «Нужно много черной и муторной работы, чтобы из них что-то вышло». «Да, без этого никак». «У Саши идея из его снов», — вмешался Никса. «Он видит сны о будущем». «Точнее видел», — уточнил Саша. «А хирургию будущего вы не видели во сне?» — поинтересовался Пирогов. «Видел», — кивнул Саша. «Правда, со стороны. Я не участвовал в операции». «И?» — спросил Пирогов с плохо скрываемым любопытством. Саша полуприкрыл глаза, чтобы больше походить на провидца. «Начинается, по-моему, с того, что в операционной включают бестеневые лампы». «Бестеневые?» — переспросил профессор. «Вы присутствовали при операциях?» «Только во сне», — улыбнулся Саша. «Николай Александрович», — обратился Пирогов к цесаревичу, — «вы с братом никогда не присутствовали при операции?» «Может быть, он не помнит?» «Никогда», — подтвердил Никса. «И как устроена бестеневая лампа, Александр Александрович?» — спросил Пирогов. «Она действительно тени не дает?» «Почти», — кивнул Саша. «Да это просто сделать. Нужно много источников света, расположенных по кругу. Тогда свет от одних источников освещает тени от других. Их нет еще, есть», — сказал Пирогов. «В госпиталях. А как выглядела та, которую вы видели во сне? Круглая, большая, где-то полметра, точнее аршин, и несколько кругов света по периметру. Вы точно описываете», — кивнул профессор. «Газовая, электрическая. Но, видимо, можно использовать и газ, и даже свечи. В полевых условиях только свечи», — сказал Пирогов. «Там не до ламп, и свечи нельзя подносить близко, потому что могут вспыхнуть пары эфира, так что иногда почти на ощупь». «Сальные свечи?» – спросил Саша. «Стеариновые, они подороже сальных, но дешевле восковых. И давно появился стеарин, да лет 30 уже». «Угу, значит, сальные свечи для фрейлин, следствие дворцовой бюрократии, скрепа, так сказать. Итак, включили бестеневую лампу», – продолжил Пирогов. «Потом хирург моет руки с мылом до локтя и надевает резиновые перчатки». «Резиновые перчатки?» – переспросил Пирогов. «Нет их, да, как же вы оперируете?» «Голыми руками, естественно. И как можно оперировать в перчатках? Ничего же не почувствуешь. Они очень тонкие», – сказал Саша. «Но мы, наверное, не сделаем такие». «А зачем вообще перчатки?» – спросил хирург. «Наверное, чтобы не мыть руки хлорной известью, она очень агрессивная. А перчатки уже стерильные, они запечатанными продаются». «Стерильные?» – переспросил Пирогов. «Это бесплодные, освобожденные от микробов». «Да, Склифосовский говорил, что вы последователь этой теории». «Да, именно», – кивнул Саша. «Вы как будто их покупали», – удивился Пирогов. «Видел во сне, что покупал. Тогда была эпидемия, и всех заставили носить стерильные перчатки». «А чего эпидемия?» «Гриппа. Точнее, какой-то опасной его формы. Или чего-то похожего. Из симптомов сначала появлялся насморк и кашель, потом человек терял обоняние, а потом начинал задыхаться. Ну, по сравнению с холерой, кажется ерундой». «Там нет холеры», — сказал Саша. «Антибиотики же. Так что и грипп. Катастрофа. Пенициллин — это антибиотик. В частности, есть еще. Чуму иногда находят где-то в степях, но быстро уничтожают. А оспу извели совсем, даже прививки перестали делать». Профессор недоверчиво покачал головой. «Давайте вернемся к хирургии, ваше высочество. А пациент где? На кушетке?» «На кушетке?» – удивился Саша. «Нет, конечно, на операционном столе. Вы что, на кушетках оперируете?» «По-всякому бывало. На войне и кровать-то не всегда есть. На Кавказе раненых укладывали на каменные скамьи, покрытые соломой. Тогда становишься на колени прямо на землю или на пол и оперируешь. А операционных столов нет, есть в больницах. Они называются хирургическими, ваше высочество. А наркотизацию используют?» «Наркотизацию, наркоз, обезболивание, анестезирование, конечно. Эфир или хлороформ, не знаю, Николай Иванович. Хотя слышал и про то, и про другое. По-моему, что-то новое. В голове вертится. Барбитураты. Никогда не слышал. Может быть, путаю. Я не уверен. А сейчас как? Эфир и хлороформ. Но это последние годы, а раньше только водка. И крик стоял, как в аду. Я привозил на Кавказ ящики с банками эфира. По горным дорогам, в летнюю жару. А потом появился хлороформ. С ним проще. Маска не нужна, достаточно смочить тряпицу. Мне кажется, я не видел маску. По-моему, анестетик закачивали в вены через катетер. Катетер? В вену? Катетеры неизвестны. Катетеры известны со времен Галена, но они же для выведения мочи. И только, были попытки переливания крови от человека к человеку, но это очень рискованно. Не было удачных опытов? Переспросил Саша. Были. Около 40 лет назад британский акушер Джеймс Бланделл перелил кровь пациентке с послеродовым кровотечением. Донором был ее муж. Женщина выжила. Но потом из 10 переливаний удачными оказались лишь 5. Чуть позже это повторили у нас, в Петербурге, и в первый раз тоже удачно. Но потом почти половина пациентов умерла. «Не везло», — сказал Саша. «Я видел во сне. Просто есть 4 группы крови, нельзя переливать неподходящую. Но я не отличу одну от другой, я же не врач. Если посмотреть в микроскоп, они как-то отличаются». Пирогов задумался, взял булочку и отхлебнул простывший кофе. «Между прочим, Саша своей чашки не касался вовсе. Все равно потом придется экспериментировать на людях», — заметил хирург. «Хотя, если человек умирает и нет другого метода, Можно попробовать и переливание крови. Не стоит, сказал Никса. Может быть, это просто Сашины фантазии. Это не фантазии, воскликнул Пирогов. Ваш брат знает то, что не каждый врач знает. Про 4 группы крови, поинтересовался Никса. Про это никто не знает, сказал хирург, и посмотрел на Сашу, потом на Никсу. Ваше высочество, откуда ваш брат знает про бестеневые лампы? Где-нибудь прочитал, улыбнулся Никса. И логика, он умный. Может, и с группами крови логика, вздохнул Пирогов. Звучит правдоподобно. По крайней мере, в микроскоп стоит посмотреть, заметил Саша. И почему от мужа? Он же не родственник по крови. Мне кажется, лучше, чтобы донором был брат или сестра. Группы крови наследуются. Хотя я бы сначала с пенициллином разобрался. Посмотрим, сказал хирург. А можно мне будет поприсутствовать при операции? Спросил Саша. Может быть, я что-то замечу. Пирогов задумался. Понимаю, сказал Саша. Не досуг ловить падающих в обморок праздношатающихся принцев, которым делать нечего. Мысли вы тоже читаете? Поинтересовался Пирогов. Только в самых очевидных случаях, улыбнулся Саша. Обмороки у него бывают, заметил Никса. Так что приготовьте запас на шатыря. Я болел, сказал Саша. И думаю, что в операционной не накурено так, что топор можно вешать. Меня предупредили насчет табака, признался профессор. А во, обрадовался Саша. Еще немного и папа перестанет курить в моем присутствии. А мысли вы не угадали, ваше высочество, сказал Пирогов. Я понимаю, что это совсем не праздное любопытство. Я думал о том, как это сделать в Питере, чтобы вам не ехать в Киев. Во втором военно-сухопутном госпитале при медико-хирургической академии, думаю, можно будет договориться. Господи, воскликнул папа, что ты там потерял? Ты хоть понимаешь, что такое наши больницы? Дело было во время семейного завтрака, и кроме Саши и государя присутствовали мама и Никса. Вот и посмотрю, сказал Саша, и посмотрел на матушку. Она Пирогова уважала, точнее возлагала на него надежды, так что вроде не возражала. Никса тонко улыбался, но молчал. «Тебе 14», — возразил царь. «Взрослые мужчины там теряют сознание. Я крепкий. Видел я, какой ты крепкий», — усмехнулся папа. «Мне сейчас гораздо лучше, Саша. Я впервые попал в клинику, когда мне было 19. Батюшка сам провел меня по всем палатам. Я, конечно, не просил сесть и воды, как потом болтали, но это было тяжелое испытание. Дедушка организовал экскурсию в больницу», — удивился Саша. «Примерно. Значит, и мне не зазорно. Это была особая больница». «Да, а что за клиника? Тебе еще рано, я потом объясню». Саша пожал плечами. «Между прочим, Пирогов не возражает». «Пирогов, мне уже доложили, что он явился к вам в сюртуке и без орденов, к цесаревичу. Мундир и ордена как-то помогают в лечении золотухи. Есть определенные правила», — объяснил папа. «Никса, для тебя это важно?» — поинтересовался Саша. «Тебя бы больше устроил Пирогов в орденах?» «Нет», — сказал брат. «Неважно, Николай», — одернул царь. «Не иди у Сашки на поводу». «Я не иду на поводу», — возразил Никса. «Он прав. Что ты понимаешь? Нельзя пренебрегать установленной формой, это оскорбительно. Когда человек, атланты держит небо, какое нам дело до чистоты его набедренной повязки и количестве навешанных на нее орденов?» — поинтересовался Саша. «Атлант, не человек, ты путаешь», — усмехнулся царь. «Зато некоторые люди — атланты. Саш, знаешь, что твой Пирогов творит в Киевском округе?» — спросил папа. «Не знаю, но не понимаю, зачем ставить хирурга руководить образованием? Он сам этого хотел. В прошлом году в Одессе вышла его статья «Вопросы жизни» о педагогике. Не читал?» — признался Саша. «Название претенциозное. Почитай». «Конечно», — кивнул Саша. «И что такого ужасного профессор Пирогов совершил в должности попечителя Киевского учебного округа? Например, никак не мешал распространению колокола и даже предупреждал об обысках. Но мы же тоже колокол читаем», — заметил Саша. «Надеюсь, ты больше в него не пишешь?» — спросил папа. «К сожалению, нет. Хотя это политическая ошибка. Рано тебе об этом судить. Я бы тоже предупредил об обысках», — признался Саша. «Потому что от обысков у читателей колокола вреда для стабильности в обществе гораздо больше, чем от самого колокола. Ты ошибаешься. Вредные издания еще как все расшатывают. Стабильную конструкцию не расшатаешь, а если гниль прикрыть покрывалом и запретить вспоминать о ней, стены крепче не станут. У него и кроме колокола были подвиги», — заметил царь. «Ему донесли на одного учителя из Полтавы, поборника просвещения народа, что он связан с Герценом и распространяет издание так называемой вольной русской типографии. По крайней мере, были такие подозрения, и я уже знал об этом. И как ты думаешь, что сделал профессор Пирогов? Предупредил об аресте? Там об аресте еще речь не шла. Тогда давай подумаю. Собрал подписи в защиту? Нет, ну, не настолько. Поручился за него? Близко. Но у тебя фантазии не хватает. Он лично поехал в Полтаву и сообщил в Петербург, что этот учитель одна из лучших голов между педагогами округа и представил его к ордену. Супер! Восхитился Саша. Возьму на заметку. Николай Иванович даже лучше, чем я думал. Папа возвел очи к потолку и вздохнул. Я вот, что думаю, проговорил Саша. А не представить ли нам Николая Ивановича к ордену Андрея Первозванного, а то, если у него не будет голубой ленты и алмазной звезды, потомки нам этого не простят. Взял на заметку. Буркнул папа. Ну, хорошо, иди. И пусть твой позор, когда ты потеряешь там сознание, будет тебе наказанием за дерзость. Генерал Багратион говорил, что лучше провести 6 часов на поле боя, чем 6 минут на перевязочном пункте, изрек Гагель, когда они выезжали из царского села. Александр Александрович, палатка полевого хирурга, самое страшное место на фронте. Жаль, что Никсу не взяли, заметил Саша, чтобы 10 раз подумал прежде, чем начинать войну. Честно говоря, Никса не горел желанием. Воздух был напоен запахами весны, оттаившей земли, нежно-золотых верб у дороги, набухших почек и первой травы. В городе он стал менее ощутим, зато смешался с запахом навоза и талой воды с Невы. Ярко светило утреннее солнце, и вода зеркально отражала дворцы, особняки, лазурное небо и редкие облака. Ландо свернула на набережную Большой Невки и остановилась у второго военно-сухопутного госпиталя. Это было длинное, в основном трехэтажное здание с тремя четырехэтажными резолитами, украшенными плоскими колоннами. Пирогов встретил их у подъезда. Понятно, в сюртуке. Рядом с них находились двое в генеральских мундирах и дама средних лет, похожая на монахиню, в белом платке, с бантом под подбородком, в длинном черном платье с пелериной и с большим крестом на груди. А за спиной профессора толпилась Сашина петерговская противотуберкулезная команда в полном составе. Саша спрыгнул из ландо и обнял Пирогова. «Папа рассказывал мне о вас много хорошего. Я даже не все знал». Остальным присутствующим пожал руки. Генералы оказались доктором медицины Иваном Семеновичем Щегловым, возглавлявшим госпиталь, и профессором Петром Александровичем Дубовицким, президентом медико-хирургической академии, Адама, главой крестовоздвиженской общины сестер милосердия Екатериной Михайловной Бакуниной. Операционная была похожа на университетскую аудиторию. Ряды парт полукругом, поднимающиеся почти до потолка, большое окно, даже профессорская кафедра. Только вместо доски, операционный стол, точнее обычный деревянный, покрытый серой шерстяной тканью. На столе укрытый простыней юноша, почти мальчик, невысокий и худой. Он приглушенно стонал, на лбу выступили крупные капли пота. Над больным, та самая бестеневая лампа, круглая, с несколькими стеклянными окошками, висящая прямо над столом на тяжелых цепях, как люстры в храме. Рядом со столом табуретки с кувшином, тазиком, платочками и хирургическими инструментами. Все места заняты, только свободна самая нижняя парта, так что его петерговская лаборатория вынуждена пристроиться стоя у стеночки. Ни одного человека в маске, и все в сапогах прямо с улицы. В воздухе слабый запах табака, и тот специфический запах больницы, который дожил до 21 века, даже в приличных местах, гноя, пота и лекарств. «Вы чем-то обескуражены, ваше высочество?» – тихо спросил Пирогов. «Да», – почти шепотом ответил Саша. «Но давайте потом, Николай Иванович, не хочу вам мешать», и поклялся себе молчать, чтобы не произошло. Его посадили на первую скамью, между Гагелем и госпожой Бакуниной. «У вас, наверное, с собой стратегический запас на шатыря для меня, Екатерина Михайловна», предположил Саша. «Есть», без обиняков ответила медсестра. «Значит, не пропаду», усмехнулся Саша. «А что с больным?» «Костоеда голени», объяснила Бакунина. Это слово Саша неоднократно видел в проштудированном накануне произведении Николая Ивановича отчета путешествий по Кавказу. «А что это такое, Екатерина Михайловна?» Саша достал блокнотик с карандашом и приготовился записывать. «Гнойное воспаление кости», пояснила медсестра. Саша даже не слышал о таком и в очередной раз пожалел, что не врач. В его распоряжении были только смутные воспоминания из школьной анатомии, собственные больничные впечатления и общая эрудиция. Записал, прибавил костный туберкулез, и поставил вопросик. Поймал на себе удивленный взгляд Бакуниной. «Извините, я случайно увидела», — сказала она. «Это не государственная тайна», — улыбнулся Саша. «Наоборот, смотрите и говорите, если я уж полный бред пишу. У него действительно туберкулезная костоеда», — сказала Екатерина Михайловна. «Вы угадали, я просто другой не знаю. Бывает и обычная, туберкулезная чаще у детей. Он мне кажется почти ребенком. 19 лет, мастеровой, просто истощен». Саша перевернул страницу и написал «Замечание», а дальше в столбик «Зрители, сапоги, маски, шерстяная простыня». «Зрители», — удивилась Бакунина. «Да», — кивнул Саша, — «я потом объясню». Тем временем Пирогов снял сюртук, завернул выше локтя широкие рукава рубахи и надел коричневый кожаный фартук. Доктор Щеглов Иван Семенович последовал его примеру, и его мундир действительного статского советника с двумя сияющими звездами на погонах занял место на вешалке рядом с потертым сюртуком тайного советника Пирогова. Иван Семенович встал за хирургическим столом и взял больного за запястье, а Саша продолжил свой список. Обычная одежда, голые руки, кожаный фартук. Пирогов кивнул Андрееву из Сашиной лаборатории, и тот не то что пошел, а просто побежал к знаменитому хирургу, на ходу снимая мундир выпускника медико-хирургической академии. Николай Иванович улыбнулся. Андреев засучил рукава. Пирогов указал ему взглядом на место у больного в головах, подошел к кафедре и объявил. «Дамы и господа, у нас сегодня ампутация голени, пораженной туберкулезной костоедой». Переместился к столу, взял с табуретки маленькую губку, накапал на нее некоего вещества из пузырька и поднес на некотором расстоянии к лицу больного. Больной побледнел, дыхание стало едва заметным, так что грудь почти не поднималась под простыней, зато послышались хрипы. Пирогов свернул из платка воронку, положил в нее губку и передал Андрееву, а тот поместил ее вертикально у рта больного. Николай Иванович кивнул, откинул простыню с ног больного. Щеглов поднял глаза и посмотрел обеспокоенно. Бакунина насторожилась. «Продолжаем», — сказал Пирогов, взял нож с подноса на табуретке, узкий и большой, так что язык не поворачивался назвать его скальпелем, сделал надрез, кровь брызнула и растеклась пятном по простыне, бросил нож на тот же поднос, взял пилу, довольно тонкую, с черной рукояткой и винтом, для регулировки длины что ли, послышался скрип и скрежет отпиливаемой кости, и Саше вспомнился музей пыток в городе Каркассене. Отпиленная конечность гулко упала в ящик с опилками под столом. Вся операция заняла меньше 5 минут. Пирогов взял иглу с нитью и зашил рану, а потом зубами откусил нить. Андреев убрал воронку, а Саша продолжил свой список. Дезинфекция кожи перед надрезом, один поднос для чистых и использованных инструментов, нить. «Вы в порядке, ваше высочество?» — поинтересовалась Бакунина. «Вполне», — сказал Саша. «Очень бледны», — заметила она. «Не потому...» «Почему вы подумали?» – возразил Саша. Больной так и не проснулся, зато был бледен Щеглов. «Николай Иванович, пульс почти не ощущается», – тихо сказал он. «Любезные мои, бесценные читатели, с 6 главы начинается платная часть. Если вы не в России, пишите мне в личку. Я вам дам болгарские или армянские реквизиты, после оплаты вышлю промокод, и вы получите доступ по промокоду. Если вы ждете «Проду царя», ее все нет». И вы не являетесь упертым антилибералом, вам также может понравиться другой мой роман «Список обреченных», который из киберпанка стремительно превращается в альтернативную историю. https://outhartadriader111262. Если вдруг список вы тоже уже прочитали, еще можно вот сюда заглянуть. https://backriver.ru/outhar/Олег Волховский. Ваш преданный автор, Олег Волховский. Глава 6. Пирогов взглянул на Андреева и коротко приказал. Воду. Молодой врач взял кувшин, наклонил над больным, и поток воды обрушился ему на лоб. Пирогов убрал верхнюю часть простыни, расстегнул рубаху на груди прооперированного и начал непрямой массаж сердца. А Щеглов смочил тряпицу явно не хлороформом и поднес к носу больного. И Саша написал: «Рубашка электричества». Наконец больной сделал вдох, застонал и открыл глаза, а Николай Иванович заулыбался. Саша вздохнул с облегчением и откинулся на спинку скамьи, перевел взгляд на Гогеля. Старый генерал был бледнее неокровавленной части простыни, но держался. Все разом заговорили, в аудитории поднялся гвалт, и Саша не остался в стороне. «Екатерина Михайловна, «А знаменитый теоретик русского анархизма не ваш родственник?» – спросил он у сестры Милосердия. «Нет», – ответила Бакунина, – «я не понимаю, о ком вы?» «О Михаиле Бакунине», – объяснил Саша. «Так звали моего отца, но он был сенатором и губернатором Петербурга, и точно не имел отношения к анархизму», – заметила Екатерина Михайловна. «И так зовут моего двоюродного брата. Вы имеете в виду идеи Прудона?» «Возможно, они с вашим кузеном единомышленники», – медсестра перешла на шепот. «Они были довольно близко знакомы, когда Миша жил в Париже, и Михаил, как его по батюшке, Александрович, никогда не писал ничего политического, было несколько статей», – призналась Бакунина. «Сначала о немецкой философии в отечественных записках, потом в Праге о Всеславянской Федерации. Вот в панславизм не верю», – сказал Саша. «Славянские народы разные, друг друга бы не сожрали. Европу легче объединить, чем славян». «Об этом он тоже писал», – прошептала Екатерина Михайловна. «О будущей Федерации Европейских Республик. Вот это да!» – восхитился Саша. «Ваш кузен – пророк. Он ошибся только в одном. В Евросоюз войдут несколько конституционных монархий. Это из ваших снов?» – очень тихо спросила Бакунина. «Да, Миша еще писал, что каждый гражданин Всеславянской Федерации будет иметь право на участок земли». «Хорошая идея», – сказал Саша. «Только участки будут либо маленькими, либо далеко от столиц». Кузен связывал это с революцией. «Вот без этого ужаса вполне возможно обойтись. В России полно никому не нужных земель, например, на Дальнем Востоке. А где сейчас Михаил Александрович?» Избранную публику в лице Пирогова, Саши с Гогилем, медицинских генералов, Бакунина и Андреева пригласили в ординаторскую, и разговор продолжился по дороге. «В Сибири», — ответила Екатерина Михайловна, — «на вечном поселении». «Ага», — отреагировал Саша. «А что он натворил?» «Он участвовал в нескольких революциях в Европе, во Франции, в Праге, в Дрездене. А мы-то тут при чем?» — удивился Саша. «Австрийцы приговорили его к смертной казни», — объяснила Бакунина, — «а потом выдали России». «Все равно не понимаю», — сказал Саша, — «это как если бы турки выдали Байрона британскому правительству, и Королевский суд Лондона осудил его за участие в греческом восстании и сослал на вечное поселение в Австралию». «Мишу не сразу сослали», — заметила Бакунина. «Первые 3 года он провел в Алексеевском равелине Петропавловской крепости, а потом 4, в Шлиссельбургской тюрьме. Только 2 года назад государь, ваш отец, помиловал его и перевел на поселение. Что без суда? Или Россия подчиняется австрийским законам?» «Суд был, ваше высочество», — сказала Екатерина Михайловна, — «еще 4 века назад. Покойный государь Николай Павлович приказал Мише вернуться из-за границы, а кузен отказался. Правительствующий сенат приговорил его к лишению всех прав состояния и каторжным работам, если вернется в Россию, а все его имущество было конфисковано в казну. Ах, да, мы же не имеем права свободно выезжать за границу и возвращаться. Какая мерзость! Богатой и свободной стране никого не надо возвращать насильно. Устанем отбиваться от иммигрантов». «Я читала», — тихо сказала Бакунина. «Что? Вашу конституцию? Теперь я верю, что ее написали вы. Обалдеть!» — поразился Саша. «Сколько же уже экземпляров?» «Не знаю, ходит по рукам, в списках. Есть сомнения в авторстве. Вы посмотрите на себя в зеркало». Саша усмехнулся. «Оно мне еще льстит. Кузен очень болен», — проговорила Екатерина Михайловна. «Это совершенно не важно», — сказал Саша. «Левый анархизм никогда не был мне близок, но у вашего брата есть блестящие мысли. Конечно, попрошу, ничего не могу обещать, но попробую. Тем более, что вины я за ним не вижу вообще никакой, по крайней мере, судя по тому, что вы мне рассказали». Ординаторская оказалась небольшой комнатой с высоким окном, поясным портретом папа в овальной деревянной раме, настенными часами и накрытым на несколько персон столом, явно сервированным под лозунгом «Все самые лучшие для дорогого гостя». Супница, салатница, тарелки тонкого фарфора, хрустальные бокалы, бутылки вина и пара кувшинов на темно-зеленой скатерти. «После таких обедов всегда кажется, что чего-то не увидел, точнее, тебе не показали». По левую руку от Саши снова оказалась Бакунина, по правую – Гогиль, а напротив – Пирогов между Щегловым и Дубовицким. Саша поискал глазами, куда бы втиснуть альбом с заметками. Нашел, хотя пришлось отодвинуть вазу с фруктами и бокал. Щеглов вопросительно взглянул на Гогиля и указал глазами на бутылку. «Нет», — сказал Григорий Федорович. «Я совершенно солидарен с моим гувернером», — согласился Саша. «Если в кувшинах квас, то это для меня. Я сюда не пьянствовать пришел. Григорий Федорович, положите мне салатика, пожалуйста. Салатик – это прекрасно. Гагиль с готовностью исполнил просьбу и бухнул на тарелку здоровый половник заправленного сметаной салата, а квас налил лично доктор Щеглов, хотя после его участия в операции, это действие казалось Саше несколько сомнительным. При этом слуги в комнате присутствовали. «В количестве двух штук, обсудим наши дела?» – спросил Саша. «Да, ваше высочество», – сказал Пирогов. «Что вы заметили? Все, что я сейчас скажу, исходит из теории болезнетворных микробов», – начал Саша. «Вы действительно запретили своим врачам произносить слово «миазмы», ваше высочество?» – поинтересовался Щеглов. «Да», – кивнул Саша. «Точно», – усмехнулся Андреев. «Это, конечно, противоречит принципу свободы слова», – признался Саша, «но в свое оправдание могу сказать, что в Сибирь я за это не ссылаю. Если человек является сторонником миазмической теории, он может найти себе какую-нибудь другую лабораторию, а мне нужны люди убежденные». «Можно?» – спросил Пирогов, указывая взглядом на альбом. «Да», – кивнул Саша. «Я помню, что там написано, что не так со зрителями», – поинтересовался Николай Иванович. «Их не должно быть, в крайнем случае, за стеклом, в воздухе, который выдыхает даже здоровый человек, миллионы микробов, которые представляют опасность для открытых ран больного. А как же нам учить оперировать?» – спросил профессор Дубовицкий. «Я же сказал, стекло, а в операционной должно быть все стерильно, то есть освобождено от микробов», – перевел Пирогов. «Совершенно точно», – согласился Саша. «Сапоги», – прочитал Николай Иванович. «Я, кажется, понял, их не должно быть, да, конечно, потому что с улицы можно принести целый зверинец, там и навоз, и грязь, и помои, и земля, и чего там только нет». «Босиком?» – поинтересовался Дубовицкий. «В этом есть своя правда», – сказал Саша. «На Востоке никогда не заходит в уличной обуви ни в дом, ни в храм, но можно и просто поменять обувь или надеть на нее стерильные чехлы из резины или ткани». «Маски?» – прочитал доктор Щеглов, подсмотрев в альбом к Пирогову. «Можно сделать из марли, чтобы закрывали нос и рот», — объяснил Саша. «Это для хирургов и их ассистентов, которых нельзя отгородить стеклом». «Понятно», — кивнул Дубовицкий и, кажется, подавил смешок. Зато Пирогов был совершенно серьезен. «Что плохого в шерстяной простыне?» — спросил он. «Все впитывает», — пояснил Саша. «Впрочем, если вы их кипятите, то ничего, а лучше выбросить. Плохо, что серая, грязь не видна. Признаться, я считал достоинством то, что она все впитывает», – заметил Пирогов. «Микробы будут размножаться, Николай Иванович, они же живые. Обычная одежда, понятно», – проговорил Пирогов. «А какая должна быть? Белые хлопчатобумажные халаты, по крайней мере, светлых тонов. И после каждой операции их надо кипятить или выбрасывать. Дорого нам это обойдется», – заметил Дубовицкий. «Не так дорого, как человеческие жизни», – возразил Саша. «Голые руки мы уже обсуждали», — сказал Пирогов. «Великий князь, последователь доктора Земмельвейса, и считает, что руки нужно мыть хлорной известью. Поэтому должны быть резиновые перчатки, чтобы не испортить кожу. Только их нет. Буду думать», — пообещал Саша. «Кожаный фартук тоже покрыт микробами?» — спросил Дубовицкий. «Конечно», — кивнул Саша, полностью проигнорировав иронию. «Вымачивать в хлорной извести?» — поинтересовался Щеглов. «Возможно, это поможет», – предположил Саша, «но я больше верю в белые халаты». «Дезинфекция кожи», – прочитал Пирогов. «Кожи больного?» «Да», – согласился Саша. «Хлорной известью?» – спросил Щеглов. «Может быть, хватит и 95%-ного спирта», – сказал Саша. «Надо экспериментировать». «С подносом понятно», – сказал Пирогов. «Хотя кажется излишним. Это один и тот же больной». «Может быть», – согласился Саша. «Но есть человеческий фактор. Кто-нибудь забудет и использует инструменты по второму разу. А что не так с нитью?» – спросил Николай Иванович. «Во-первых, она должна быть стерильной», – сказал Саша. «Во-вторых, вы откусили ее зубами». «А как?» – спросил Щеглов. «Стерильными ножницами», – пояснил Саша. «Рубашка», – прочитал Пирогов. «Мне она не кажется необходимой во время операции», – сказал Саша. «К тому же это вещь больного, и она не стерильная». «Электричество», – озвучил Николай Иванович. «А, я слышал об этих экспериментах. Значит, не я один додумался, что сердце – это мышца, а значит принципиально от лягушачьей лапки не отличается», – улыбнулся Саша. «Вы имеете в виду опыт Гальвани?» – спросил Дубовицкий. «Конечно, Вы его водой, массажем сердца и нашатырем оживляли, а я искал глазами гальваническую батарею и удивлялся, что ее нет. Больше полувека прошло, а что за опыты? Еще в прошлом веке был такой случай, начал Пирогов. Из окна лондонского дома выпала трехлетняя девочка. Прибежавший на помощь аптекарь сказал ее родителям, что ничем не может помочь, потому что ее сердце остановилось. Ребенок мертв, но оказавшийся поблизости некий мистер Сквайрс предложил родителям попробовать оживить их дочь с помощью электричества и дал несколько разрядов в области груди. Сквайрс нащупал слабый пульс у пострадавшей, хотя с момента смерти прошло не менее 20 минут. Вскоре девочка смогла дышать самостоятельно, а через несколько дней была совершенно здорова. «Клиническая смерть», — сказал Саша. «Где-то я слышал этот термин «клиническая смерть». 20 минут. Это вполне возможно. Я не слышал про клиническую смерть», признался Николай Иванович, но название подходящее. Потом были опыты датчанина Питера Билгарда. Он сначала останавливал сердце курицы с помощью электричества, а потом запускал его вновь. Куры примерно сутки казались оглушенными и отказывались от еды, но потом возвращались к обычной жизни и даже могли нести яйца. «Я никогда не слышал об этом», признался Саша, «но почему бы и нет». Потом было эссе лондонского доктора Чарльза Кайта, который описал много случаев оживления людей с помощью электричества в сочетании с искусственным дыханием. «Опять англичанин?» – заметил Саша. «Да, и не он последний. Наконец, уже в нашем веке, британский доктор Джон Сноу провел ряд опытов по оживлению мертворожденных детей. Иногда успешно. И здесь Джон Сноу!» – воскликнул Саша. «Похоже, как ученый он крайне недооценен. Я впервые услышал это имя, когда меня объявили его последователем». «Да, он тоже верил в микробов», – кивнул Пирогов. «Все-таки это напоминает манию», – заметила Бакунина, – «во всем видеть микробов». «Екатерина Михайловна у нас самая смелая», – сказал Саша. «Остальным далеко до великобританских карикатуристов. Усмехаются, но молчат. Ни в коей мере», – возразил Щеглов. «Нет, ваше высочество», – воскликнул Дубовицкий. «Микробная теория не является общепринятой, но у нее есть сторонники», — сказал Пирогов. «Я понимаю, что не наглому 14-летнему подростку не спровергать ложные научные теории», — сказал Саша. «Но это сделаете вы, Николай Иванович», — и взглянул на Гогеля. «Вы взяли с собой то, что я вас просил». Гувернер кивнул и выложил на стол небольшую книжицу страниц в 300. Из нее густо торчали закладки. «Отчет о путешествии по Кавказу», — гласило название. «Правда, я не все тут понял», — признался Саша. «Буду уточнять. Книга несколько устарела», самокритично заметил Пирогов. «Отчет великолепен», сказал Саша. «Особенно меня восхитили ваши статистические таблицы, Николай Иванович. Что же вы мне говорили, что двойной слепой метод слишком громоздкий? У вас до него один шаг. Контрольные группы уже есть. И где же я там доказываю микробную теорию?» спросил Пирогов. «Вы не доказываете, вы приводите факты, которые так и хочется проанализировать, обобщить и сделать выводы». Так, эпизод первый, и Саша открыл закладку. Страница 17. Рассказ о туземной лезгинской медицине. В отверстие раны вносится как можно глубже толстая из тряпки сделанная турунда, смоченная едким веществом, обыкновенно мышьяком, и оставляется там на несколько дней. Я специально опускаю детали, потому что иногда они мешают увидеть главное. И замечу сразу, что мышьяк – не только едкое вещество, но и сильный яд. «Конечно», – кивнул Пирогов. «И дальше. Страница 66. Когда мы замечали, что рана начинала делаться вялую, мы заменяли теплую воду ароматическими наливками с прибавлением хлористой воды. Я плохо понимаю, что такое хлористая вода, но хлор – это яд. Хлористая вода – это раствор хлора в воде», – объяснил Пирогов. Ниже, на той же странице, упоминается некая гемостатическая вода Нелюбина, продолжил Саша. «Я не совсем понял, как ее делают. Николай Иванович, какой у нее рецепт?» «Это кровеостанавливающее средство, гемостатические эфирные масла, вода и 75% ней спирт». «Ага», — улыбнулся Саша. «Думаю, что спирт там и есть действующее вещество, по крайней мере, как противовоспалительное средство. Он убивает большую часть бактерий, хотя и не все. Может быть», — проговорил Пирогов. «Как кровеостанавливающее средство она не очень эффективна». «Там же», — продолжил Саша, — «действие красной ртутной окиси, употребленной в виде присыпки, было изумительно в гноящихся ранах. Я не очень ошибусь, если предположу, что красная ртутная окись – это яд. Вы совсем не ошибетесь, кивнул Пирогов, и весьма сильный. Дальше у вас упоминаются в качестве эффективных средств против нагноения свинцовая вода, свинцовые примочки, селитрокислое серебро и шпанские мушки. Первые три точно ядовиты. Что такое шпанские мушки, я вовсе не понимаю, но где-то читал про отравителя, которого судили за использование шпанских мушек. Да, сказал Пирогов, очень возможно. А если против чего-то эффективны яды, так, может быть, оно живое? Предположил Саша. Это еще ничего не доказывает, возразил Дубовицкий. Просто яды эффективны против воспалений. А как насчет бритвы Аккама? Поинтересовался Саша. Зачем нам сущности приумножать? Может, именно бактерии, лишняя сущность? Предположил Щеглов. Пирогов улыбался в усы. Это все, ваше высочество? Спросил он. Нет, Николай Иванович. А теперь последний удар милосердия. Глава 7. Ну, давайте, сказал Пирогов. История, правда, совсем не милосердная, продолжил Саша. Я про того пленного Мюрида, которому солдаты насыпали в раны сухой конский кал, смешанный с рубленной соломой. Замечательно, конечно, характеризует добрый наш народ. У пленника были тяжелые раны, заметил Пирогов. Я помню, кивнул Саша. Итак, страница 128. Когда мы исследовали его на другой день, то нашли его в самом жалком состоянии. Рана была почти в две ладони шириною, плечо висело с половинкой разрубленной лопатки. Целые полчаса мы должны были очищать рану от соломы и нечистоты. Потом, наэфировав больного, мы наложили 13 швов и соединительную повязку. И в этом случае первую неделю провел раненый в самом удовлетворительном состоянии. Но потом рана, уже соединившаяся местами, начала расходиться, нагноение приняло худое свойство, показалось вторичное кровотечение, поносы, и Мюрид умер от истощения. «Это бывает», — сказал Щеглов. «Уже кажется, что успех, больной идет на поправку, а потом разложение крови, гнойный диатез или Антонов огонь». «Что такое Антонов огонь?» «Я понял», — сказал Саша. «Гангрена ведь?» «Да», — кивнул Пирогов. «А что такое разложение крови и гнойный диатез?» — спросил Саша. «Разложение крови — это гнилокровие», — объяснил Щеглов. Продукты гнилостного распада попадают в кровь, поднимается температура, начинается лихорадка, воспаляются соседние ткани, и человек быстро умирает. Причем кровь становится черной, дегтеобразной, почти не сворачивается, а кровяные шарики распадаются. «Господа, с вашего позволения я выйду покурить», — изрек Гагель. «Григорий Федорович, когда же вы бросите?» — вздохнул Саша. «Ну, идите, конечно». И гувернер встал и покинул помещение. Саша пожал плечами и не съел почти ничего. «Вы тоже почти не кушаете, ваше высочество», — заметил Дубовицкий. «Духовная пища гораздо питательнее», — объяснил Саша. «Хотя к этому прекрасному салату я еще вернусь, не беспокойтесь. Итак, разложение крови — это заражение крови, то есть сепсис. Чтобы великий князь нас понял, достаточно на греческий перевести», — улыбнулся Дубовицкий. «А что такое гнойный диатез?» — спросил Саша. «Он у вас часто упоминается, Николай Иванович?» «Да», — кивнул Пирогов. «К сожалению, часто. Это гноекровие. Гной попадает в кровь и приводит к возникновению гнойных нарывов по всему телу и внутри организма, например, в легких. Потом лихорадка и обычно смерть. Пиемия», — добавил Дубовицкий. «Понятно», — кивнул Саша. «Последнее слово я где-то слышал. Еще одна форма сепсиса. У вас ведь есть объяснение смерти Мюрида с точки зрения микробной теории?» — спросил Пирогов. «Да, конечно», — кивнул Саша. «Вы тщательно промыли его раны, Николай Иванович, но я не видел указания на то, что раствором хлорной извести или еще каким-то ядом. Вы чаще упоминаете промывание ран теплой водой». «Да», — сказал Пирогов. «И не факт, что кипяченый», — заметил Саша. «Нет, не кипяченый», — признался Пирогов, и пригубил вино. «А значит, бактерии в ране не погибли», — продолжил Саша, «а, может быть, и были внесены новые, с теплой водой. Их сначала стало меньше, и Мюрид почувствовал себя лучше, но за неделю они успели размножиться и погубили раненого». «Звучит логично», — сказал Щеглов, «только их никто не видел. Это только теория. Мы наблюдали бактерии в гное, когда у нас с Никсой был склифосовский», — возразил Саша. «Я повторил их опыт», — вступился Пирогов. «Они там есть, но это не доказывает, что именно они вызывают болезнь», — возразил Дубовицкий. «Могут быть другие причины». «Отлично», — сказал Саша. «Какие?» Как это еще можно объяснить? Есть теория о внутренних причинах болезней, начал Дубовицкий. Нарушается равновесие в организме. С чего? Поинтересовался Саша. Был мюрит, молился Аллаху, почитал своего муршида, то бишь учителя, шел на поправку. А тут вдруг равновесие нарушилось, осознал, что в плену, предположил Дубовицкий. Сначала его слишком отвлекала боль, а когда стало лучше, появилась возможность задуматься. Чеченцы плохо плен переносят. Ага, усмехнулся Саша. Заражение крови от депрессии. Депрессии, переспросил Щеглов. Меланхолии, перевел Пирогов. Французы придумали новый термин пару лет назад, еще в словарях нет, и внимательно посмотрел на Сашу. Меланхолия, конечно, мерзкая штука, хмыкнул Саша. Поэтому я предлагаю такой эксперимент. Делите пациентов на три группы. Первым играете похоронные марши, вторым – Штрауса, а третьим – ничего. И смотрите, как это отражается на смертности после операций. Нужды нет, сказал Пирогов. Земмельвейс это уже делал. И сейчас многие думают, что родильную горячку вызывает эмоциональное потрясение уроженицы. Чтобы это проверить, Земмельвейс пригласил священника, который каждый день с колоколом обходил палаты и соборовал умирающих. Женщины на соседних койках были в ужасе. И как это повлияло на смертность? Поинтересовался Саша. Ваше высочество, ну вы же знаете ответ, улыбнулся Пирогов. Никак, есть еще воля Божья, сказал Дубовицкий. Знаете, что? Спросил Саша. Я верю в две вещи, факты и логику. Земля круглая, она вращается вокруг Солнца, лягушачья лапка дергается, если через нее пропустить ток, а если мыть руки раствором хлорной извести, смертность падает на порядок. Из-за следует В, из-за следует С, из-за следует Д. А все это ваше мистическое словоблудие, не для меня. От дверей послышался вздох. Там стоял Гогель, только что вернувшийся после перекура, и с ужасом смотрел на Сашу. «Александр Александрович, вы говорите, как атеист», — сказал он. «Ни в коей мере», — возразил Саша. «Садитесь, Григорий Федорович, я вам сейчас все объясню». Гогель обреченно вернулся на место. «Куда еще подопечного заведут по пути познания неблагонадежные профессора? Господь создал этот прекрасный мир», — сказал Саша, «а нас наделила искрой Божьей, которую мы зовем разумом. Насколько она улучшает бытие наше? Вопрос дискуссионный, но Господь же не зря это сделал. Видимо, Он хотел, чтобы мы что-то поняли, чтобы мы познали Его творение. А сказать воля Божья – это отказаться от познания. Это не ответ, это отказ от ответа. А значит, поведение совсем не православное, а наоборот, совершенно атеистическое, поскольку противоречит воле Божьей. Ну, может быть, буркнул Гогель и уперся взглядом в тарелку. Так, господа, какие еще аргументы? Кроме воли Божьей, спросил Саша, ваш опыт с морскими свинками тоже мало что доказывает, не сдался Дубовицкий. Вы же не одни бактерии им вводите, а гной, в котором много что есть, в том числе миазмические яды. Получим чистую культуру, сказал Саша, это только вопрос времени. И посмотрел на Андреева, тот опустил глаза. Даже, если микробная теория верна, это не доказывает, что микробы занесены извне, во время операции, заметил Щеглов. Есть же самозарождение жизни. Что? Спросил Саша. Самозарождение жизни – это про мышей, которые заводятся от грязного белья. Не совсем, возразил Щеглов. Не на таком уровне. Вам неизвестно о последних опытах Феликса Пуше? Нет, признался Саша. Я вообще не знаю, кто это. Французский ученый, доктор медицины, ботаник, зоолог, директор Руанского музея естественной истории, объяснил Щеглов. И что за эксперименты? Пуши показал, что микроорганизмы растут и после их нагревания до 60 градусов в присутствии кислорода, хотя должны разрушаться под действием тепла. И где он их выращивал? Поинтересовался Саша. Он брал прожаренное сено и пропускал через него искусственно получаемый кислород, ответил Щеглов. От атмосферного воздуха вся система была изолирована ртутью. И после этого он обнаруживал в сене микроорганизмы. Плохо поставленный эксперимент, предположил Саша. Наверняка, был контакт с воздухом. Французская академия тоже это предположила, сказал Пирогов. Но вопрос не разрешен до сих пор, дискуссия продолжается. Есть сторонники Пуши, и есть противники. Есть сторонники у теории спонтанного самозарождения жизни, удивился Саша. До сих пор, да, ваше высочество, подтвердил Пирогов. И весьма убежденные. В самозарождение органических молекул я еще могу поверить, сказал Саша. Но самозарождение бактерий – это полный бред. Они слишком сложны для этого.